Дженни и Бонда, ни на минуту не сомневавшиеся, что Алисы он не увидит не только в качестве жены, но даже родственницы, разжигали влюбленность Анри, преследуя свои цели. Мысленно сравнивая сейчас Алису и полуногую Дженни, Анри остро негодовал, глядя на Дженни и Армандо, публично разыгрывавших влюбленных. Нотка раздвоенности, какого-то необъяснимого недовольства, упрека самому себе все сильнее звучала в Анри, упрямо вызывая образ Мартина. Алиса и мать сидят в крепости у лорда Бенедикта, но это не мешает им мне писать. Нагло лгала Дженни. «Значит, вы совершенно уверены, что они обе в Лондоне?» — снова спросил Бонда. «Сегодня я получила телеграмму из особняка лорда Бенедикта, нарочно громче, чем необходимо», — ответила Дженни, чтобы привлечь внимание Анри, казавшегося рассеянным, но который на самом деле чутко прислушивался к разговору своих соседей. «И что же говорится в телеграмме?» — недоверчиво спросил Бонда. «Об этом я вам скажу завтра вечером, как уже имела удовольствие вам доложить», — смеялась Дженни. «Странно, очень странно», — помолчав задумчиво, сказал Бонда. «Мой агент уверял, что сам видел, как ваша мать сегодня в 4 часа выехала с вещами в сопровождении молодой леди и джентльмена из особняка лорда Бенедикта». «Ну что же, быть может, она одумалась и возвратилась домой», — нарочито беспечно сказала Дженни, не показывая вида, что известие это ее взволновало. «Нет, дома ее нет, я там был. Там все по-прежнему наглухо закрыто со всех сторон». «Очевидно, маме понадобилось что-нибудь из вещей, и она с Алисой и Сандрой ездила туда, а затем вернулась. Ваш агент был, верно, недостаточно внимателен и не проследил за ее возвращением», — обрадовалась Дженни случаю его уколоть. «Но Бонда даже не заметил этого», — и сказал Анри. «Теперь Мартина нет, рассчитывать не на кого. Тебе придется завтра понаблюдать за твоей невестой. Я не хочу верить сплетням, но мне говорили, что лорд Бенедикт собирается всех нас перехитрить и сам женится на Алисе, увезя ее отсюда. Мы не можем этого допустить». Бонда рассчитал свою стрелу правильно. Возмутившийся было таким недостойным поручением, как наблюдение за особняком Бенедикта, Анри, услышав продолжение фразы и представив себе молодого богатого красавца, каким он видел лорда Бенедикта, зажегся ревностью, легко поверил в истинность слов Бонды и решил взяться за дело. В расчеты Дженни вовсе не входило быть выслеженной Анри, она озарилась и готова была резко отчитать Бонду, но вместо этого, хитро прищурив глаза, сказала: «Пока жених будет топтаться у особняка, его невеста проведет со мною несколько приятных часов в музее и кафе. Не лучше ли будет явиться ему невзначай в любимое кафе Алисы и доставить нас в карете ко мне в отель? Завтра около 3 мы будем с Алисой в кафе у Бского моста». «Почему же вы мне ничего об этом не сказали?» — прохрипел Бонда. «Я уже вам объяснила, что пригласила вас к себе на совет. Нельзя делать большое дело, докладывая о нем всему свету. Я предполагала шепнуть об этом Анри до обеда, но он все время так мрачен, что я отложила свое сообщение до возвращения домой, а вышло все иначе». «Когда хочется верить, верит самым невероятным вещам, а когда вас уверяет с огромным опломбом красивая женщина, верится еще легче». Анри развеселился, забыл о Мартине, и Дженни стала казаться ему приятной, И родственник Бонда, расстроенный своей болезнью, смертью Мартина и еще целой вереницей неудач, которую он тщательно скрывал от всех близких, несмотря на то, что имел основание не особенно доверять Дженни, все же с облегчением вздохнул. Он хотел было предложить, что сам поедет с Анри, чтобы вернее подцепить птичку, но подумал, что иногда самое большое желание исполняется неожиданно, только не надо мешать. Он уже решился передать Анри дорогой талисман, предназначенный для особо важной цели, который брат Сана велел ему тщательно хранить, но Дженни, предвосхищая его, сказала: «К завтрашнему свиданию я должна быть хорошо подготовлена. Вы говорили мне об одной вещице для Алисы. Мне необходимо иметь ее уже сегодня, чтобы освоиться с нею и примериться, как ее набрасывать». Бонде не хотелось отдавать в руки Дженни драгоценность, которой брат Сана придавал столько значения. Он не мог примириться с мыслью, что уже один драгоценный камень разбит силой сэра Уоми, и в то же время боялся испортить своим упрямством так блестяще начавшееся дело. Настроение у всей компании значительно улучшилось, и она возвратилась домой. Решили разойтись по своим комнатам после того, как полюбуются прекрасным бриллиантом с розовым отливом на тонкой золотой цепочке, о котором Бонда им рассказывал. Принеся камень и отдавая его Дженни, он сказал: «Камень этот брат Сана долго носил сам». Он криво усмехнулся, увидев, что Дженни приложила камень к своей груди. «Вам он не идет, рыжим не к лицу розовые и красные тона. Но, быть может, ваша взаимная с братцана симпатия сделает камень приятным и для вас». Адское выражение на своей и без того неприятной физиономии Бонда постарался скрыть, делая вид, что что-то уронил на пол. Но зоркая Дженни подметила злобную молнию в глазах жестокого дядюшки. Решив заранее оставить Бонду в дураках, она крепко зажала в руке талисман, как залог своей силы и власти над Бондой. Случайно она подняла руку к лицу Бонды и была огорошена получившимся эффектом. — Тише! — изо всех сил прохрипел Бонда. — Я сказал вам, что вещь эта силы необычайной. «Никогда не поднимайте ее к лицу человека, вы можете его убить и сами искалечитесь». «Вот как?» — сказала Дженни, опуская руку. Отпрянувший было Бонда оправился и перестал задыхаться. «Вам следовало объяснить мне это раньше, и я не причинила бы вам такой неприятности». «Какие еще движения я должна делать, чтобы не ранить Алису, а только заставить ее повиноваться?»